я вам спою. Пока еще тело дышит, я вам спою. И может быть кто услышит, здесь в злой тайге я вижу печали, слезы, и лишь только ночью во сне, лишь в больном только сне, я вижу родной дом, убитую горем седую старушку-мать и красные розы. Вот наши юные, милые крошки сменили.